Усталость и винные пары мало-помалу превозмогли его боязливость. Он стал дремать, и вскоре глубокий сон овладел им совершенно. Странное готовилось ему пробуждение. Он чувствовал сквозь сон, что кто-то тихонько дергал его за ворот рубашки. Антон Пафнутич открыл глаза и при бледном свете осеннего утра увидел перед собой Дефоржа. Француз в одной руке держал карманный пистолет, а другую отстегивал заветную сумму. Антон Пафнутич обмер. «Qu'est-ce que c'est, monsieur? Qu'est-ce que c'est?» — произнес он трепещущим голосом. «Тише, молчать!» — отвечал учитель чистым русским языком. «Молчать, или вы пропали. Я Дубровский». Конец части четвертой романа «Дубровский» Александра Пушкина. Читала Ксения Умпять.